Глава 5. Тайна черной пустоты. Поначалу я не узнала улицу, на которую попала. Из-за темноты и безлюдности она выглядела незнакомой. Но приглядевшись, я нашла знакомые черты. Те темные страшные щупальца, свисающие со здания словно в попытке поймать заблудившегося путника, на самом деле яркие цветы, угловатый дом из страшных сказок, местная достопримечательность, расписанная яркими красками, но сейчас их не видно. Контраст день-ночь превращал город во что-то иное. Но то был тот же Хёрст, главная улица и один из городских порталов. Признаться, я такого не ожидала. Думала, попаду в другое место, на виноградники, например, или в замок Даркал. Город все путал. Зачем Фарому Пламенному посещать сам Хёрст? У него была назначена встреча, и он ее не пережил. Ладно, виноградники не так уж и нужны, даже города достаточно, чтобы запутать ситуацию. Я старалась не делать поспешных выводов. В конце концов, у меня нет и малой доли всей информации. Я до сих пор не в курсе, как умер Пламенный Король. Но место, в которое привел портал, мне категорически не нравилось. Оно наталкивало на мысли о советнике Стрейте, Алексе и их махинациях. Словно очередная загадка, но слишком сложная и запутанная, чтобы ее понять. Ищешь ответ, может, даже видишь его, но на самом деле он совсем в другой стороне, скрыт в клубке из ложных версий. Вдруг в темноте раздались шаги. Вместо того, чтобы юркнуть в портал, я побежала к щупальцам, спряталась за растениями и прижалась к прохладной стене чужого дома. Ни темнота, ни чужие шаги не пугали меня, а увидеть шагающего очень хотелось. Вскоре его фигура мелькнула в начале улицы. Он шел один и явно в мою сторону. И движение читалось только по шагам, эмоции я не слышала. Вообще ничего, словно у меня вдруг случились слуховые галлюцинации. Но человек приближался. Это мужчина, высокий, статный. Портал на мгновение осветил его яркую фигуру. Советник Денвер Стрейт! Все произошло очень быстро, но уж советника я бы в любом виде узнала. На том собрании его не было. Теперь понятно, где он пропадал. В Хёрсте. Заметал следы или тоже искал ответы. И почему-то не испытывал эмоций. Совсем как мой брат. Выждав немного, я покинула укрытие и отправилась во дворец. Ника и Адам ждали меня. Стрейта с ними не было. Как выяснилось по пути в подвалы, советника они и не видели. Стало быть, он переместился в другое место. Понимал, что в королевских покоях будет не протолкнуться, и решил не мозолить глаза. И, конечно, не хотел лишних вопросов. А жаль, я бы у него спросила, играет он с Алексом или у него свой расклад. Перед спуском вниз Ника остановилась. «Если там будет Арастан...» Она посмотрела на Адама. «Учитывая прошлое, не стоит маячить у него перед глазами. Твое присутствие вряд ли поспособствует его откровенности». «Он покинул команду после Гизелькроуса», — быстро пояснила я. «Раз изучал кость-артефакт, едва не погиб из-за этого. Ну и после этого он как бы участвовал в той истории с Никой и костью». Адам ушел молча. «У меня от него мурашки даже больше обычного», — шепнула Ника, передернув плечами. «Может, потому что он ведет себя безумнее обычного? Ни слова не сказал, даже не извинился или, я не знаю, обиделся, возмутился. Ему не по себе». «Бедняга! Кто бы приголубил страдальца?» «Что-то с его даром, Ника». Я помедлила немного и неуверенно продолжила. И с моим тоже. По ту сторону портала, в Хёрсте, я встретила советника Стрейта. Он шел по улице и не испытывал чувств. Ничего, глухая стена. Как Алекс? Очень похоже. И как это понимать? Думаю, они нашли способ прятаться от Адама. Ника поджала губы. Ты как хочешь, Альмар, но я считаю, нам нужен Мартин. Велик шанс, что твой всемогущий Адам оказался бессильным. Даже у тебя дар сломался. Долго ли мы так протянем? Я прямо сейчас не чувствую себя в безопасности. Стражи вообще никакого доверия нет. И что это за мужик, на которого мы как бы работаем? Оскандалившийся дядя короля? Гнусный тип, а мы в заднице. Наше положение неустойчиво, согласилась я. Наше положение дерьмовое! Тем не менее, это единственный шанс помешать Алексу и заставить его ответить за все, что он сделал. «Твой дед не был примером для подражания», — заметила Ника. «Если ненадолго забыть о морализаторстве и запрете на лишение человека жизни, твой дед пытал парня в детстве, прятал в подвале, как звереныша. Вот он и стал зверенышем и отомстил за себя». Не собираюсь никого оправдывать, но разве нет в этом высшей справедливости? Как и в том, что я ее перебила. Идем, нас ждет дело. Спорить о таких вещах в стенах дворца неуместно, как и спорить с Никой. С самого момента выпуска из академии и знакомства с советником Стрейтом все наши былые убеждения то и дело подвергались испытаниям. Брат Ники, Вик, в детстве убил ни в чем не повинных подростков, чтобы принять их облик и жить в достатке. Так он спасал сестру, по его мнению. После Вик убил еще нескольких человек, уже защищая свой секрет. Ника сдала брата. Неясным намеком, но на большее ее не хватило. Она годами жила, зная о его деяниях, но внутри рос протест. Она боялась, но поступила правильно. В итоге Вик погиб. Напал на меня, и Мартин среагировал. Его разрушительная магия убила брата Ники. Она была одной из близнецов, а осталась просто одна. После она миллион раз повторяла, что сдавать брата не стоило. И уж тем более не стоило Мартину меня защищать. В свои слова Ника никогда не верила. Ее чувства постоянно скакали, пока не наступило то самое принятие. Но я не могла не думать, что правильные поступки двух людей привели к трагедии, которая не забылась, пока росла и крепла между всеми нами. Не отпускала и в итоге взорвалась. Может, только сейчас прошлая трагедия чуть отступила из-за новой разразившейся бури. Алекс. Советник Стрейт. Месть моей семье. Я не собиралась защищать деда, пусть в моей памяти он и не был монстром. Но заслуживал ли он страшной смерти? И Алекс убил не только деда Тувера. То был финальный аккорд. На деле Алекс собирался разрушить мою семью до основания. Вот только я помешала. Поступив ужасно неправильно, отвратительно. Но я достигла цели, ведь тальмариновые наследники все еще сидят на своем месте, в родовом замке. Пол под их ногами хрупок, но пока держится. Пока мы все держимся, хотя земля уже раскачивается. Темнота в будущем, проблемы с даром, смерть короля, объявление неожиданного наследника, который, сюрприз, не завершил свою месть. А ведь ему этого захочется. Не зря Алекс так мне улыбался. Он обещал эту месть одним взглядом. Он готовил ее все это время. Ника права. Мартин нам жизненно необходим. Вот только я понятия не имела, где он и чем занят. Мы не отправляли друг другу писем и никак не контактировали с самого моего побега из замка Альмар. А мне хотелось написать Мартину. Очень. Но в конце концов я запретила себе подобные порывы. Возможно, Арастан прояснит ситуацию. В подвалах располагалась местная лаборатория. И когда-то я уже была здесь. Яркое освещение ударило в глаза. Не успела я и моргнуть, как откуда-то сбоку выпорхнула круглая женщина с широкой улыбкой на губах и зачастила. «Ну надо же! Вечер добрый, то есть здравствуй! Как же я рада тебя видеть, девочка! Все такая же щекастенькая да прихорошенькая! Картинка, я же говорила! А это кто с тобой? Новая подруга? Какая бледная и тоненькая, словно веточка! Так и хочется тебя покормить, девочка! И тебе тоже привет, Тростинка! Кстати, вы сегодня ужинали? У меня на ужин пирожки с вишней! Аж за ушами трещит, какие они вкусные!» С нашего места отлично виднелась вереница металлических столов, пятна крови на полу и тело, накрытое тонкой простыней. Точнее, виднелись только ноги, и они подрагивали от постороннего вмешательства. Кто-то тело осматривал прямо сейчас. Ника шумно сглотнула и побледнела еще больше. «Пирожки с вишней? Это шутка такая?» Женщина, не без труда я припомнила ее имя, Тильда, удивленно округлила глаза. «Кто же о еде будет шутить, Тростиночка? Как по мне, еда наш спаситель. Чуть что плохое случится, выход какой? Пойти поесть. А там, глядишь, и все беды рассосутся. Или придет спокойствие, так нужное в непростые времена». Она на мгновение затихла и шумно вздохнула. «Ах, девчоночки, что творится-то? Жуть, да и только! Пойду, пожалуй, поем». «Приятного аппетита!» — улыбнулась я, наконец сумев вставить слово. «Арастан! На месте, Расти, на месте!» «Да не он один, иначе я бы вас без присмотра не оставила!» Тильда тоже заулыбалась, хитро прищурила глаза и пригрозила пальцем. «Так, леди дорогие, моего мальчишку не огорчать, любите понимать. На-то, ты ж моя милая картиночка, заходи в любое время. Подруга Наты, улыбайся чаще. И загляни потом ко мне, накормлю пирожками с вишней». «Да мне ваши пирожки обязательно заглянем», пообещала я, хватая Нику за руку. Мы вошли в помещение с металлическими столами и увидели Арастана. Он и впрямь осматривал тело, несмотря на поздний час. Рядом стоял советник Денвер Стрейт собственной персоной, а чуть поодаль — Алекс. Из-за Тильды и ее громкой болтовни я не сразу уловила это несоответствие, отсутствие эмоций других людей. Только теперь поняла, что все это время не слышала не только Стрейта с его лучшим учеником, но еще и Арастана. Я стала слепой. У Арастана точно есть ответ. «Какая встреча! Ночь обещает быть длинной!» Это, конечно, неоднозначное замечание Алекса. Его голос, улыбка, взгляд черных глаз, пустота вместо чувств. Все вызывало мурашки. Даже панику. Необъяснимую и оттого такую раздражающую. Страх притупляет разум. Советник Стрейт поприветствовал нас коротким кивком. «Где же твой новый друг, сестрица?» Продолжил издевательским тоном Алекс. «Рассказывает о будущем дворцовым стражникам, пугая детишек своим прекрасным лицом. Хотя страшным он сегодня не выглядел, скорее напуганным. Серые перстни. На советнике и расе красовались одинаковые перстни. Не металлические, а словно высеченные из камня. Грубые, с глубокими бороздами. Таких красавцев не наденешь по велению сердца. Только с умыслом. Например, для защиты. Это артефакты. Только перстни не из камня, Они выпилены из кости. Мой новый друг достаточно страшен, чтобы твои совсем не новые сторонники надели это. Кивнула я на сомнительное украшение и добавила: «Братец, это раз придумал. Правда, он у нас гениальный парень». Правда. На Раса было больно смотреть. Никакого дара не требовалось, чтобы понять. Он не хочет здесь находиться. Никогда не хотел. Но сначала он был талантливым студентом, который промышлял продажей незаконной сиреневой пыли и не захотел отказываться от щедрого предложения советника, а потом не смог. Одно решение, принятое когда-то давно, поражало масштабами последствий. Спрашивается, и почему личность Трейта стала для меня открытием? С ним ведь с самого начала все было понятно. Как и с Алексом, который даже не пытался прикинуться хорошим парнем. Ни разу. Эдакий обман, завернутый в фантик другого обмана. Когда наивные люди вроде меня пытаются за фантиком найти начинку, соответствующую нафантазированным не иначе, как в бреду, ожиданиям. Я посмотрела на советника. «Вы скоро здесь закончите? Вряд ли взаимные претензии помогут любой из сторон сдвинуться с мертвой точки». Стрейт спокойно встретил мой взгляд. «Мы на одной стороне, Таната». «Неужели? И что это за сторона?» «Справедливости. Ты ведь всегда за справедливость, не так ли?» «Боюсь, это слово мы с вами по-разному трактуем, советник, поэтому такой разговор ни к чему не приведет. Так скоро вы здесь закончите. Мы можем подождать в коридоре или вместе с Тильдой». Стрейт медленно кивнул и снял перстень. «Мы тоже ищем убийцу короля. В наших общих интересах объединить силы, а не мешать друг другу. Остальное позже, после того, как преступник будет пойман. Считай это деловым предложением». Алекс взирал на происходящее с улыбкой, той самой, говорящей: «Я в игре, присоединяйся». Кто бы знал, как меня достала такая его улыбочка, так и хотелось ее стереть с его наглого лица. «Ваш жест меня впечатлил», — ответила я советнику. «Хотя что с перстнем, что без перстня, вы всегда отлично контролировали все чувства, а только их я и способна видеть. Или вы случайно перепутали мой дар со своим? Впрочем, это не имеет значения. Вы так хорошо рассказали про общие интересы, что отказаться от вашего предложения невозможно». «Спятила?» — прошипела Ника. «Все нормально». «Да ты...» «Потом поговорим», — одернула я девушку. Та незамедлительно окатила меня волной неприязни, как бы обещая: «Разговор будет веселым». «Вот и отлично». Стрейт словно и не слышал наших пререканий, невозмутимо вернул перстень на место. «Растан, позови Тильду. Поведайте нам обо всем, что успели узнать». Рассказ вышел коротким даже с учетом сложно сочиненных причитаний Тильды. Все просто. Смерть короля сама по себе загадка. Он взял да умер. На теле отсутствуют какие-либо следы. Внутренние органы в порядке. Ни одно из известных заклинаний не смогло выявить причину смерти. Все жизненные процессы резко остановились. И это произошло без вмешательства магии. Магических следов тоже не обнаружено. «Яд?» — предположила я. «Яд оставляет множество следов, дорогая, а их нет». «Что-то с сердцем?» «Наточка, деточка! Я за свою долгую-предолгую жизнь мертвецов видела немало, в том числе и тех, у кого имелись проблемы с сердцем. Его Величество был здоровым человеком и умер не из-за сердечных проблем. В жизни я еще не сталкивалась с такой странной смертью». О странных смертях, да и любых других странностях, я успела понять кое-что. Опыт подсказывал: если произошло событие из ряда вон, недоступное для понимания на первый взгляд, то объяснение стоит искать совсем рядом. Мой брат и его дар. Адам и картины будущего. Странная смерть короля. Мы ищем одаренного. Судя по всему, Рас думал так же. Он коротко рассказал о своих исследованиях. У него ведь тоже был дар, а не только способности артефактора. Рас видел прошлое предметов, слабые отпечатки произошедшего когда-то, эмоциональные отпечатки. На фарме пламенном было немало украшений, каждая хранит следы его жизни. «Он был влюблен», — сказал Рас, — «очень сильно и довольно давно. Еще его мучили тайны, свои и чужие. Он судорожно искал ответы, готов был на все, чтобы тайны остались в прошлом. Может, это связано с его влюбленностью, я не уверен. Но он боялся, что другие узнают обо всем, что он скрывал. Мои познания об увлечениях короля можно назвать скудными. Насколько я помнила, его величество был помолвлен уже не один год с Катариной Сивской. Редкой красоты девушка, принадлежащая древнейшему роду, светская, с богатым приданным, которая украсила бы собой любую казну. Идеальная принцесса, одним словом. Но ходили слухи, и добрались они даже до меня, что Фаром Пламенный был иного мнения, раз так долго со свадьбой тянул. Быть может, ответ как раз был в его влюбленности, в другую. «Что-то еще?» — спросил Стрейт. «Нет». «Да, Рас определенно не договорил». «Отлично! Спасибо, Арастан. Тильда?» Советник кивнул женщине. «На сегодня вы свободны. Настоятельно рекомендую вам отправиться к себе и отдохнуть». Он дождался, пока они уйдут, и только тогда повернулся к нам. «А с вами увидимся в ближайшее время, полагаю. Мое предложение в силе. Прошу воспринять его всерьез». «Доброй ночи, советник! Алекс, отдохните сегодня как следует!» Ника с издевкой скопировала манеру Стрейта, провожая мужчин к выходу. Но те не торопились. Алекс уж точно. «Спите крепко, Ника, сестренка!» Мы все так и застыли, глядя друг на друга при ярком освещении и почти не моргая. Глаза слезились то ли от света, то ли от царящего между нами всеми напряжения. И никто не собирался уходить первым. В конце концов, советник вспомнил, что он тут взрослый и в детские игры не играющий, и потянул Алекса к выходу. Какое-то бестолковое соревнование на ровном месте получилось. Если честно. Но, учитывая всю заковыристость ситуации, удивительно, что все обошлось так легко. В следующий раз все может быть по-другому. Воображение чего-то нарисовало кровавую драку. Хотя мне понравилось, как ловко советник Стрейт отослал Алекса. «Я поняла, что ты задумала. Собираешься держать врага ближе», — погодя сказала Ника. «Но знай, я против подобных извращений. Враг — это враг Таната, он опасен. И уж совсем глупо держать рядом врага, который точно умнее тебя». «Одним больше, одним меньше», — философски рассудила я. «Двумя больше! В другую сторону это пока не работает, только в плюс. Говорят, без врага и жизнь не та». «Там было не про врага», —